Он хочет покончить со всем этим делом на Балканах. Надо знать его натуру. Сербия издавна была путчистским государством. Этому надо положить конец раз и навсегда. Ну и так далее, и тому подобное. Он, как говорится, вошел в раж. Когда все вызванные министры иностранных дел, представители ОКХ явились, Гитлер в хорошо известной мне манере изложил обстановку и намерения. Это, как всегда, было сделано в приказной форме. Наступление на Югославию и как можно скорее. Армия Листа должна повернуть вправо и, атакуя с востока, сильным северным крылом продвигаться на Белград с юго-востока. Германские и венгерские соединения обязаны с севера, форсировав Дунай, взять Белград, а одна новая армия из второго эшелона, сосредоточенных для действий на востоке войск, будет введена здесь, из Остмарка. ОКХ и ОКЛ немедленно представить свои предложения. Все необходимое в отношении Венгрии он предпримет сам и сегодня же пошлет посла в Будапешт. Предложение Йодля все-таки немедленно направить новому югославскому правительству ограниченный сроком ультиматум фюрер наотрез отверг. Он даже не дал сказать ни слова министру иностранных дел. Браухич получил согласие на замедление темпов переброски на восток, предназначенных для сосредоточения войск, чтобы не слишком сильно нарушать работу всего остального транспорта. На этом обсуждение закончилось, и Гитлер покинул зал вместе с министром иностранных дел для беседы с венгерским послом, который уже ждал их внизу. Для нас же с Гальдером и Йодлем теперь действовал лишь один девиз — «За дело!». Примечание. Согласно Гальдеру, Гитлер встретил вызванного с совещания в Цоссене начальника генштаба словами: «Я решил разгромить Югославию. Сколько времени вам потребуется, чтобы выступить против Югославии?» Гальдер экспромтом развил следующий план: действовать из Болгарии и австрийской земли Штирия. Начавшееся в полдень 27.03.1941 года совещание продолжалось по Гальдеру 2 часа. Если принять во внимание, что все предыдущие планы сосредоточения войск против России, греческая кампания и помощь Италии были отброшены в сторону, и приходилось на ходу импровизировать по поводу новых диспозиций, переброски войск, перегруппировки, соглашения с Венгрией, прохода германских войск и организации всего материально-технического снабжения, и что, несмотря на все это, через 9 дней последовало вторжение в Югославию в сочетании с воздушным налетом на Белград, то действия ОКВ, ОКХ и ОКЛ следует охарактеризовать как непревзойденный шедевр германской генштабовской работы, большая заслуга в которой принадлежит, однако, генеральному штабу сухопутных войск. Примечание. Согласно директиве номер 25 операции «Марита», кампания германских войск против Югославии и Греции началась 6.04.1941 года. Никто не знал и не признавал этого в глубине души так, как фюрер. Я пожелал бы лишь одного, чтобы он высказал такую достойную оценку вслух, ведь генштаб заслужил ее, хотя Гитлер столь часто изображал его камнем преткновения. Регент Хорти к участию Венгрии отнесся весьма сдержанно. В период весеннего сева он мобилизацию провести не может, как и лишить крестьянина лошадей и рабочей силы. Эта позиция возмутила фюрера, но затем переговоры между генеральными штабами привели, пусть даже к частичной мобилизации, в результате которой венгерское командование все же поставило под ружье для вторжения в Банат довольно слабую армию, чтобы все-таки урвать свой кусок, с почетом пропуская германские войска вперед и творя месть за их спиной. Примечание. Смотри об этом воспоминания адмирала Миклоша Хорти «Жизнь за Венгрию», Бонн, 1953 год. С точки зрения Венгрии ситуация выглядела иначе.